Эпилог. «Это неуважение», — бухтел Франциск, — «к особе королевской крови, между прочим. Использовать меня как обычного шпиона-разведчика? Фу!» Хоть он и возмущался, но выглядел весьма заинтересованным предложением. Ему было скучно в поместье Декибо, где даже Франсина вела себя необычайно тихо, пришибленная известием о неожиданном падении покровителя. «Ваше Величество, с кровью вы преувеличиваете. Я буду удивлен, если вам удастся нацедить хотя бы каплю». «При жизни во мне ее было не меньше ведра. Тогда вы явно были уникальной личностью, потому что такого количества крови в живых людях не бывает», — парировал Шарль. «Итак, вы отказываетесь с нами ехать, я правильно понимаю? Нам с Николь, конечно, будет сложновато без вашей помощи, но мы постараемся справиться». Он потянул меня за руку, делая вид, что мы собираемся уходить. «Мажонок, не торопись», — всполошился Франциск. «Разве я могу отказать в помощи своей правнучке? Без меня вы точно наделаете глупостей. Эх, так и быть, отправлю с вами в поездку. В конце концов, я лучше вас всех вместе взятых разбираюсь в монастырских делах». Разбираться в монастырских делах нам необходимости не было. Мы собирались исследовать все монастыри Шамбора на предмет потайных ходов и дожидающихся нас там сокровищ. Не уверена, что в каждом подземелье валяется по скелету короля, но что-то интересное там непременно обнаружится. Да и Франциску стоило встряхнуться, почувствовать себя нужным, потому что отлучение от королевского сердца не прошло для него даром. Он тосковал, почти не ругался и даже стал еще более прозрачным. Того и гляди, и стает полностью, как выполнивший свое предназначение. А так у него появилась новая цель. Он на глазах поплотнел, расправился и деловито поинтересовался. «Вы план составили, куда и когда едем?» «Как мы могли составить без вас, ваше величество?» — ответил Шарль. «Это же неуважение?» Он разложил на столе карту Шамбора, где были отмечены все монастыри, храмы и даже часовенки с коротким описанием каждого объекта. Призрак ненадолго над ней завис. «А из тебя еще выйдет толк, мажонок», — одобрил он. «Каникул у вас осталось всего ничего, что-то большое изучить не успеем и далеко съездить тоже, так что давайте начнем с Ланже». Он ткнул призрачным пальцем в карту, не обращая внимания, что тот ушел в стол наполовину. «Предлагаю начать вот с этого прямо сейчас». «Прямо сейчас?» – удивилась я. «Разумеется. А чего тянуть-то? Сокровища сами себя не найдут. А если внезапно найдут, то будут принадлежать уже не леденингам». Он подмигнул и полетел к выходу в своей обычной деловой манере. Только теперь не спасателя Шамбора, а искателя сокровищ. Но ведь второе куда интереснее, не правда ли? Конец книги. Читала Наташа Романова.